Глава 35. Спустя пару дней. Мои боевые раны на лице начали постепенно бледнеть. Лиза все еще болела довольно сильно и кашляла, как динозавр. Но стоит признать, динозавр довольно милый и красивый. Даже динозаврик. Постоянно тянет подойти к ней и снова ощутить вкус ее теплых губ, но повода нет, да и не знаю я, что сказать. Целыми днями ходил кругами вокруг нее и выдумывал повод, но так и не придумал ничего. Лиза тоже почему-то прятала глаза и избегала меня. Однако судьба, видимо, была на нашей стороне и сама дала мне карты в руки. После обеда вышел в кухню и увидел, что Гуффи в который раз спит на диване гостиной под телек в обнимку со своим любимым блокнотом. Всегда интересно было, что она такое там то пишет, то рисует. Но она прячет его. Видимо, ей что прятать. Вытянуть, что ли, эту тетрадку из ее пальцев, пока дрыхнет. Только подумал об этом, как она обняла ее обеими руками и прижала к себе. Черт, не получится забрать. Собралась в комок, ей холодно. Не думала, наверное, что отрубится здесь. Подошел ближе и укрыл пледом. Лиза пошевелилась и опустила руки. Блокнот со стуком упал на пол и раскрылся. «Ого! Вот это удача!» Глянул на нее, вдруг проснулась. Но девушка не слышала ничего, лицо оставалось умиротворенным. Пухлые губы приоткрыты, ресницы подрагивают во сне. «Красивая зараза!» «Так, блокнот, а то залип на нее. На нее и потом посмотреть можно, а тетрадку свою Лиска, как проснется, сразу сныкает. Гуффи даже в комнате не оставляет ее, везде таскает за собой или прячет куда-то. Присел на корточки и заглянул в тетрадь. Застыл на месте, даже дышать забыл как. Со страницы тетради смотрел на меня я. Мой портрет. Я улыбаюсь. Взял блокнот в руки и поднес ближе к глазам. Разглядывал рисунок с минуты точно, очень четкий, каждая черточка прорисована очень хорошо. Внизу заметил подпись «Лиза», как и многие художники имеют привычку подписывать рисунки и ставить дату. Вгляделся и невольно заулыбался сам в реальном варианте меня. Улыбка засранца. 15.09. Александрова Е. Оригинальное название картины. Она знает, как я улыбаюсь. Она помнит улыбку и нарисовала ее по памяти. Тихо встал и вместе с блокнотом пошел в комнату к себе. Я посмотрю его весь. Наверняка там будет что-то еще, что позволит мне понять мысли Гуффи обо мне. Тетрадь оказалась вся изрисована мной. В полный рост наброски, портреты, даже шаржи, над которыми я посмеялся. Чувство юмора у нее действительно отличное, хотя некоторые рисунки были откровенно глумливыми. На одном я был изображен в роли Аладдина, а Гуффи — джин с лицом Лизы и подпись. «Ну давай, грёбаный Аладдин, три уже свою лампу и загадывай желание. Джин не всегда готова». «Ох, Гуффи, допросишься ты у меня, если такое вот в лицо будешь говорить». «Только дай мне повод». «Но черт возьми, смешно ведь?» Листал дальше. Я улыбаюсь, я хмурюсь. Я за рулем, я на байке. И даты давнишние, еще до моего шантажа. Перевернул страницу. Сердечко нарисовано, а в нем одно слово. «Кай». «Что за Кай?» Не понял, кому она их рисует. Стал со стервенением листать дальше. Наткнулся на лист, исписанный разными шрифтами. «Кай опять этот». «Не понимаю». «Кай, Кай, чё, блин, за Кай ещё? Имя, что ли, у него такое? Или это погоняло? Еще и любит она его. Не успела отвадить Краснова, как уже Кай какой-то в блокноте у нее. Узнаю, кто он, отобью печень». Внутри снова поднялись бешеные волной ревность и злоба. Чё тогда целуется со мной, раз любит так этого Кая? Не написано тут нигде, как мне его найти. Может, что-то наведет меня на мысль, кто он такой? Пролистав еще несколько страниц, наткнулся на надписи от руки. Это же день ее рождения. Та самая роза, что я ей дарил. Она зарисовала ее. а ниже написала карандашом. «Когда уже осколок льда выпадет из твоей груди, Кай, и ты перестанешь быть злым, перестанешь меня мучить и шантажировать, ненавижу тебя за это. Или люблю, я не знаю. Ты просто придурок». На бумаге явные следы от воды, разводы, слезы. Она писала это и плакала. Блокнот выпал из рук, когда меня пробило, словно пуля насквозь осознание. Чуть с дивана не шлепнулся на пол. Блин, я дебил. Да ведь это я Кай. Речь обо мне. Кай и Герда, 15-10, Александрова Е. Разобрал вдруг смех, немного истерический. Только что я сидел и бесился, мечтая набить морду этому Каю. А оказалось, Кай — это Кирилл. То есть я сейчас ревновал к самому себе? Похоже, мне уже психолог не поможет. Психиатр — и то не факт. Очень даже не факт. Запустил пальцы в волосы, закусил губу и задумался. Многие рисунки сделаны еще до того, как я нашел ее фотографии и придумал историю с шантажом. Выходит, она любит меня давно. Она любила меня тогда уже. Лиза наблюдала за мной и вечерами рисовала мои портреты. Схватился за голову. Господи, я ведь реально придурок. Как же я, должно быть, обидел ее своим шантажом и давлением. Она влюблена в меня и практически с самого начала, а я в нее. Но мы не поняли ничего оба. Она тихо мучилась от обид. Я обижал Гуфи, не зная, как еще подойти, доколебывался постоянно до нее. Мне рвало башню от того, как же хотелось к ней прикоснуться, сжать в руках ее худенькое тело, но она бы мне не позволила. Я злился на нее, что она мне недоступна, она недозволенная, что она не понимает и не принимает меня, мою страсть. Злился на себя, что хочу ее как безумный, я одержим ей стал. И все было так просто. Мне не нужно было ничего этого делать, не нужно было этой игры, шантажа. Моя Гуфи и так была вся моя с самого начала. Только нужно было сказать ей о том, что она мне нужна. Какой же я идиот. И как теперь просить прощения? Ужасно стыдно и мерзко от самого себя. Обидел девчонку почем зря. Лиза. Проснулась в гостиной. Ой, не заметила, как уснула. Кто-то заботливо меня укрыл пледом. По идее, кроме Кирилла никого не должно быть в доме, а значит, меня укрыл он. Невольно заулыбалась. Какой он бывает милый. Я, кажется, уже и засыпаю, и просыпаюсь с мыслями о нем. Как и мой блокнот, весь изрисован им. Кстати, где мой блокнот? Огляделась вокруг. Нет нигде тетради. Совершенно точно помню, что засыпала с ним в руках. Куда он мог деться? Поискала под одеялом, под подушкой, под диваном. Только что в холодильнике и мусорном ведре не посмотрела. И тут осенило меня, а душа упала в пятки. В доме только Кирилл. Он мог взять блокнот, пока я спала, и обязательно увидит содержимое и поймет, что я его... Что? Люблю, что ли? Не знаю, но явно неравнодушно, раз изрисовала всю тетрадь его наглой, красивой мордой. А еще там есть и от руки записи, вроде личного дневника. Я бы однозначно не хотела, чтобы их кто-то видел. Тем более мой сводный брат. Решительно направилась к нему и постучала в дверь. Если взял он, нужно немедленно забрать тетрадь. Вдруг не успеет увидеть весь мой позор. «Заходи», — услышала я из-за двери. Я толкнула ее и вошла внутрь. Кирилл сидел на кровати, какой-то потерянный, и смотрел на меня так, будто видел впервые. Взгляд упал на стол. Мне стало жарко, кровь прилила к лицу, заставив щеки залиться ярким румянцем. Там лежал себе спокойно мой блокнот. Судя по лицу сводного брата, он все прочитал. Он видел все и теперь такое обо мне знает. Как подло! Закусила губу, чтобы не разрыдаться от очередной обиды. Как я могла допустить мысль, что этот человек имеет ко мне хоть каплю уважения? Глупая дура! «Ты его прочитал, да?» — больше утвердила, чем спросила я. «Да, прочитал», — — ответил спокойный Кирилл, проследив за моим взглядом. «И как?» «Весьма содержательно. Хорошо посмеялся над дурой Гуфи». «Лис, я горько усмехнулась и перебила его. «Как тебе только не стыдно, Кирилл!» «Все, больше не могу. По щекам побежали мокрые дорожки. До чего еще ты готов опуститься? Это ведь подло! Надеюсь, это твоя последняя подлость. Не подходи ко мне больше!» Прошла по комнате к столу, утирая на ходу слезы, забрала блокнот. Меня трясло от злости, обиды, стыда. Хотела уйти, но Кирилл успел встать с дивана, дойти до меня и преградил дорогу, взяв руками за плечи. «Лиза, не трогай меня!» — прорычала я, собралась в ком, как кошка, и попыталась вывернуться из его рук. «Но подожди, дай сказать. Я не хочу слушать. Ты достаточно уже всего сделал и сказал. Пропусти меня!» «Я не стану сейчас тебя силой держать. Я просто прошу, выслушай меня. Пожалуйста. Если после моих слов ты захочешь уйти, я не буду препятствовать. Я приму твое решение и оставлю тебя в покое».